Компоты. Из яблок. Яблоки, коричная, шафран, антоновку и другие осенние сорта очистить и, нарезав дольками, уложить в двухлитровые и литровые банки. Банку поставить на полотенце, до самого верха залить кипящей водой без сахара и, прикрыв крышкой, оставить на 8 минут, после чего воду слить и снова залить кипятком. Трижды повторив процедуру, закатайте банку крышкой. Внимание! Если банок несколько, надо заниматься каждой в отдельности, не давая воде остыть.